«Легкую смерть», — слегка улыбнулся Винтер. «Внимание! Обнаружена попытка захвата сознания. Люди этой эпохи так высокомерны», — сказал он что-то уж очень странное, поднимаясь. «Попытка противодействия инородному вмешательству, в мое время мало кто мог сказать мне что-то подобное», — поднявшись окончательно, как ни в чем не бывало, он с некой долей надменности, без доли того хладнокровия, взглянул на них. «Ошибка. Навык разум игрока не активен». Попытка защиты провалена. Винтергрейв лишь улыбнулся. Он улыбался всему миру и этой эпохе, ведь они приветствовали его. «С добрым утром», — не смог он сдержать порыв эмоций. «Вы проснулись, хозяин». Радостный детский девчачий голос, граничащий с визгом, приветствовал его. «Когда сознание ко мне вернулось, в моей голове все с большей и большей силой звучал лишь один вопрос, который, наверное, задал бы каждый, кто смотрел бы на мир моими глазами. Вашу мать, что вообще происходит?» И, к сожалению, ответа на этот вопрос у меня не было, как, впрочем, и всегда. Правда, совсем уж без ответа меня система не оставила. Влияние посторонней личности заблокировано, ну хоть понятно, почему мое тело вернулось ко мне. Эта система мне помогла. Последние мои воспоминания заканчивались на моменте, когда мне пришло системное сообщение о ментальном нападении. Но, честно говоря, что было до этого, я тоже не особо хорошо помню. Вроде сражался с превосходящими силами, вроде даже не макали в грязь лицом, но тут бац, и все, ничего не помню. «Чтобы у вас так перед свиданием с дамой сердца было такое самочувствие», — сморщился я от боли по всему телу. Взгляд сам собой опустился на лежащий рядом с моей ногой труп мужчины. «Это я его так?» — задумался я, смотря на застывшее в ужасе лицо. «Раз тело контролировал не я, то и убийцей меня можно не считать», — пришел я к вполне логичному выводу. Оглядевшись получше, я увидел все то, что успел натворить засранец в моем теле. И как результат, я мог пожелать ему только всего самого наилучшего, ибо с тем, кто разрушил все на десятки километров, никаких терок иметь я не хочу, ну прям вообще. Все здания, в котором мы находились, и еще несколько ближайших небоскребов также весьма внушительных размеров, было превращено буквально в пыль. Ну, может и осталось десятка-два разрушенных этажей, но все остальное даже не видать. Засранец, — раздраженно посмотрел я на еще одного, но этот был еще жив. Трупы пинать нехорошо, поэтому я пнул этого живого, выказывая свое недовольство за ноющее тело. «Лучше бы я дома сидел», — подумалось мне, когда я начал понимать, какие неприятности я на себя навлек. «Ах да, мой дом примерно в таком же состоянии», — сравнил я то, что осталось от моего прекрасного жилища, с тем, что осталось от этой части города. На этом месте я стоял секунд 40, не меньше, обдумывая, что мне теперь делать. Вариантов было не то чтобы очень уж много, а с первого взгляда и вовсе только один. И, тем не менее, через секунду я призвал систему вовсе не для призыва врат в подземелье Пандора, а чтобы вызвать магазин. Это будет второй навык, который я куплю. До этого я брал только поглощение. Сейчас же мой навык не настолько полезный, а стоит и вовсе копейки по сравнению с поглощением. Но сейчас не взять его я просто не могу. Навык поиск приобретен за 10 очков навыка поиск, активный навык, позволяющий пустить импульс на километр вокруг пользователя и обнаружить выбранный предмет, существо, элемент в пределах досягаемости импульса. О данном навыке, как и ряде других навыков, я уже давно знал и приметил его как возможно полезный. Зачем мне он сейчас нужен? Конечно же, чтобы спасти всех, кто попал под обвалы. Выбрав как предмет поиска людей, я пустил импульс и не нашел ни одного человека, погребенного под этими слоями песка или бетонных кусков. Ни живых, ни даже мертвых. Все люди, что обнаружились, были рядом со мной. Охранники, проще говоря. То, как я все видел после использования навыка, также стоит отметить. Сам мир для меня стал на несколько оттенков темнее. Нет, я до сих пор видел все довольно четко, и это словно никак не сказывалось на моем восприятии, но все равно мир вокруг для меня стал темнее. Но что гораздо интереснее, это предмет поиска. В данном случае это были люди, и они светились странными золотыми и красными цветами. Живые источали золотистый свет, а мертвые – красный. И не только те, кого я вижу, даже те, что были скрыты за куском лестницы или другим препятствием тоже. Лишних жертв нет, даже не веря, как мне так повезло, я облегченно выдохнул. Не говоря уже о проблемах, что меня ждали бы после массовой резни обычных людей, мне чисто по-человечески приятно, что моими руками не было похоронено столько невинных душ. Ну а убийцы, будем честны, им все равно была дорога в тюрьму, и раз их убил не я, то пусть будет так. Немного не одинаковые отношения, но что поделаешь. Вряд ли трехлетние дети и матерые киллеры одинаково трогают их убийц. На этом моменте мне, в принципе, уже можно было уходить. Но как я могу оставить столько сильных трупов? Обидно, конечно, что у меня не все 10 поглощений откатились, но чем богаты, как говорится. Выбрав из трупов 4 самых сильных, я их и поглотил. К сожалению, никаких навыков мне они не дали, но характеристик немного накапало. Вот на этом моменте я изменил свой облик, теперь уже без смены маски, а, так сказать, вручную, чтобы у тех, кто меня мог снимать, осталось только еще больше вопросов. Усилие воли, и передо мной открывается портал в Пандору. Думаю, никто не должен понять, что это портал в подземелье, а не обычный пространственный разлом в другую точку земного шара. Без последствий для меня этот день точно не останется. Оставалось мне только вздохнуть, пока я делал шаг в портал. Глава 29. Ей всегда говорили, что она не знает страха и печали. Детям свойственно пугаться всего, и они довольно часто грустят, по детским причинам, из-за которых взрослые просто посмеялись бы. Но она была не такая, до этого дня она всегда была другой, и, все же, сейчас она беззвучно лила слезы, глядя на них. «Говори, где она?» Грубый мужской голос пугал, а громкий звук удара по лицу и хруст треснувшей скулы заставляли сжаться сильнее, пытаясь закрыть свои уши, лишь бы не слышать этого. «Думаешь, я скажу?» С немалой насмешкой ответил девчачий голос. Молодая девушка азиатской наружности, окруженная 6 фигурами в черных мантиях, лишь с презрением и ненавистью смотрела на своих пленителей. «Скажешь, иначе тебя ждет то же, что и старика», — холодно посмотрел на нее мужчина, указывая на мертвого старика в 2 метрах от девушки. «Хе-хе-хе», — девушка тихо засмеялась. «Тогда тем более», — уверенно посмотрела она в глаза мужчины. «Мой дедушка умер ради этого», — «Так с чего бы говорить мне?» Голос ее сорвался на крик, а в глазах промелькнул гнев, граничащий с безумием. «Дрянь!» Мужчина уже замахнулся, чтобы ударить ее еще раз, но его руку перехватила другая фигура. «Прекрати!» — холодно произнес женский голос. «Мы здесь не для ее убийства, а ради долга. ТЦ, праведная нашлась!» — сквозь зубы процедил мужчина, отворачиваясь. «Тогда выпытывая из нее все сама, девушка в плаще наклонилась к пленнице, которую удерживали 2 других фигур в плащах. «Послушай, может тебе и кажется, что мы злодеи какие, но реальность такова, что правы именно мы», — взглянула она ей в глаза. «Прошу, помоги нам», — девушка со скрытым под капюшоном лицом наклонилась. «Это на благо всего человечества». Усилием воли девушка вырвалась из рук пленителей и со всей силы ударила в нос девушки перед собой, создавая еще один хруст. «Ты просишь меня позволить вам убить мою сестру?» — в гневе закричала она. «Плевала я на ваше общее благо». Послышал странный звук, еще более отвратительный, чем хруст ломающихся костей. Девочка сильнее зажала себе уши, прекрасно понимая, что сейчас произошло. Ей было всего 11 лет, но она знала, что такое смерть. Смерть преследовала ее с самого рождения. Фигура, вытянув меч из тела сестры девочки, посмотрела на остальных. «Девочка должна быть здесь, не упустите ее», — приказал мужской голос. Девушка со сломанным носом лишь покачала головой. «Прости, мы не могли по-другому», — вздохнула она, пока ее окутывал золотой свет. «Почему ты использовала артефакт исцеления из-за такого пустяка?» — спросил тот, кто отдавал команды. «Неважно», — ответила девушка в мантии, продолжая смотреть на истекающую кровью японку. «Знаешь, мы действительно не хотим всего этого», — вздохнула она, снова наклонившись к умирающей девушке. «Но мы обязаны. Этим мы очистим этот мир от всей скверны». «Хе-хе-хе», — попыталась засмеяться ей в лицо японка. «Ничему тебя жизнь не учит», — улыбнулась она. «Наа, беги». С этим криком она сделала последний вдох, и произошел взрыв, очень мощный, придав огню все на 10 метров и раскидывая все закованные в мантии фигуры в разные стороны. Она уже была мертва, поэтому не знала, что ее действия никого так и не убили. Но она этого и не хотела добиться, ведь это дало шанс прячущейся девушке распахнуть с первого взгляда ничем не выделяющийся старинный сундучок и со всех ног помчаться в сторону выхода. Она плакала навзрыд, и вовсе ей не хотелось бросать сестру там, с ними. Но она бежала, бежала изо всех сил, не жалея свои ноги, что босиком били по асфальту, не чувствуя боли, не имея места, куда можно было бы идти, одна во всем мире, никому больше не нужная, преследуемая людьми, что хотят ее убить. Маленькая 11-летняя девочка продолжала бежать, даже когда ее ноги начали кровоточить, даже когда ее тело начало слабеть, даже когда слезы остановились, даже когда адреналин ушел, оставляя лишь опустошение, она продолжала перебирать ноги, пока наконец не споткнулась у очередного переулка и не упала на кого-то. Быть может, это был тот, кто хочет ее убить. Она уже не задавалась этим вопросом, даже не пыталась дальше бежать. Наконец остановившись, она лишь закрыла глаза и отдалась темноте. Ударить женщину может каждый, но вырубить ее с удара лишь единицы, вздохнул я, смотря как медленно, будто в замедленной съемке, падает девчонка. Она уже потеряла сознание, хотя в лучшем случае лишь стукнулась головой. Это можно назвать судьбой? Задался я вопросом, начав вспоминать этого ребенка. Я ее уже видел несколько месяцев назад, когда я шел вызволять свою ненаглядную рабыню из стен больницы. Это была шустрая девчонка, что за несколько минут знакомства весьма меня позабавило. Я не то чтобы хорошо запомнил ее, но тот случай был относительно необычным. А еще от дедушки этой девушки я получил амулет фортуны, что тоже весьма примечательно. Катанара, Адинур, она при смерти, нахмурился я, и явно от кого-то бежала. Набрав побольше воздуха в легкие, я задержал дыхание на несколько секунд и медленно выдохнул, очищая свои мысли от всего ненужного. В очередной раз это помогло. Усилие воли, и от меня исходит невидимый и неслышимый импульс, что в мгновение накрыл все на километр вокруг меня. Задал я цель убийцы, но, к сожалению, ничего не нашел. Тот же результат меня ждал после повторного импульса с немного измененными критериями поиска. Или ее обидчиков нет поблизости, или поиск не может обнаружить цель при столь неоднозначном критерии. Пришел я к очевидному выводу, так ничего и не добившись через десяток попыток. А жаль, это сильно упростило бы мне жизнь. Потратив на это немногим более 5 секунд, я вернулся к проблеме здоровья девочки. Очередное небольшое усилие и немного маны позволяет мне призвать Палладина, который сразу начинает лечить девочку. Серьезных ран у нее не оказалось, а плохое состояние ее было обусловлено психологическим состоянием и истощением. Судя по ногам, она очень долго шагала по асфальту, стирая их до мяса. Как бы там ни было, главный вопрос остается без ответа, во что я умудрился вляпаться на этот раз. Вот сейчас было бы совсем неплохо, приди ко мне, квест, подумал я, гадая, что делать, и будто бы отвечая на мой вопрос, что в последнее время система начала делать на удивление часто, мне пришло системное сообщение. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс редкий квест изменен. Рыцарь на белом коне. Описание. Уже в который раз наткнувшись на жертву непонятного культа, и даже сам став одним из таких, вы, даже если бы у вас было желание, уже не смогли бы отсидеться в стороне. А тут еще и очередная жертва оказалась знакомой вам девочкой. Теперь нет пути назад. Цель – защитить Катанара, разобраться в ситуации и понять, кто замешан в этой истории и что они хотят. Разрушить планы культа. Награда. Плюс 350 свободных очков. Плюс 350 очков навыка. Доступ к мифическому классу Повелитель. Легендарный меч Калибурн. Штраф. Открытие врат Апокалипсиса. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс, чтобы этот культ на своей шкуре прочувствовал свой апокалипсис. Чуть ли не выплюнул я, пройдясь по новому сообщению взглядом и прикинув разницу с прошлым вариантом. Вы мне вообще покоя дадите? Несколько секунд я про себя клял их, но кое-что хорошее в этом все же было. Я не вляпался в очередные неприятности, а лишь глубже залез в прошлое. Учитывая последние события с ассоциацией убийцы и захватом моего бедного тела, я могу лишь порадоваться этому. Мне еще не хватало какой-нибудь еще хрени, куда меня втянут. Но столь частые обновления квеста имеют свой плюс, вынужден был я признать. Теперь информации у меня чуть больше, кивнул я себе. Не то чтобы это как-то особо помогало. Я посмотрел на небо. Ночь. Как-то даже не заметил, что столько времени прошло. В Японии, вроде как, было уже около 10 часов утра, а тут и 5 нет. Скоро рассвет, и куда мне ее? Вздохнул я где-то в душе, надеясь, что мне не придется ломать над этим голову, и система мне поможет. Ответ нашелся сам собой, но система мне с этим, разумеется, не помогла. Точнее, у меня в голове возникло сразу несколько идей, как действовать дальше. И выбрал я, как мне кажется, наиболее разумную из них, которая позволит мне вернуть девочку в ее семью и вместе обсудить все произошедшее, или я наткнусь на большое количество улик, и мне придется искать другое место для ночлега с девочкой. Да, я решил вернуться в тот магазин, где и видел девочку в первый раз. При любом раскладе я останусь в плюсе. Пора уже заканчивать с этими фанатиками. Глава 30. Цель была в нескольких километрах пути от места встречи с девочкой. Для меня это были мелочи, даже если я не хотел тревожить девочку у себя на руках. И через 3 минуты относительно небыстрого, а главное мягкого полета, я уже был у нужного дома. И я сразу понял, что тут успели побывать до меня. Искали ли они девчонку или именно отсюда она сбежала, но даже снаружи было заметно, как растоптан газон, перевернуты и сломаны некоторые вазы или бутылки, что ранее были тут как предмет завлечения прохожих. С виду дом, перестроенный под магазин, ничуть не отличался от того, что был. Все такой же двухэтажный, со все тем же странным впечатлением чего-то неправильного в этом доме. Войдя внутрь, мне стало гораздо более очевидным, что этот дом не просто навестили, а скорее уж штурмовали. В некоторых местах виднелись следы использования холодного оружия. В других местах мечи и топоры торчали из стен. Пара сожженных мест оставляла отчетливое впечатление использования горючих смесей, которые почему-то не переросли в пожар. Ну и, самое примечательное, что даже не нужно было искать, огромная дыра на в потолке с небольшим кратером в земле, с разрушенными и обгорелыми стенами. Мать вашу, да тут свой мини-апокалипсис случился, вынужден был я признать, и виной этому ты. Да, с некой долей сочувствия посмотрел я на мертвую девушку. Да уж, красивая инопланетянка, как жизнь повернулась. А ведь несколько месяцев назад как все было, откуда я взял это? Да по окружению видно, что именно она была центром взрыва. Да и изменившийся никнейм девушки как бы намекает. Мученик. Триур. Не только мне было суждено быть героем с низким уровнем. Да, улыбнулся я ей и погладил по голове. Спи спокойно, что ли. Обещаю постараться спасти твою сестру, или кто она для тебя. Мой взгляд повернулся чуть в сторону. Там лежал старик, которого я также сразу заметил. Его труп почему-то был относительно цел, как и труп девушки. Единственное отличие в том, что взрыв откинул тело старика в стену, немного тупомяв. Сыщик из меня, конечно, аховый, вздохнул я, продолжая анализировать все, что тут происходило. Но должно же тут было что-то остаться, если у них из-за сбежавшей цели не было времени прибраться. Прошла минута, вторая. Я не выпускал Наа из рук, пока продолжал заниматься поисками. Вроде что-то получалось, правда, еще понимать бы, что конкретно я ищу. Так, например, я понял, что они охотятся именно за Наа, которая должна стать для них очередной жертвой. Почему я пришел к этому выводу? Из-за полностью законченной и готовой пентаграммы. Они нарисовали ее, чтобы принести очередную жертву ради своего этого дурацкого апокалипсиса. По синякам на руках мертвой сестры моей подзащитной я могу сделать вывод, что ее пленили. И раны на ее лице свидетельствуют о побоях. Может, конечно, ее били до того, как пленить, но ведь ссадины синяков по ее телу больше нигде не было видно. Каюсь, пришлось проверить, но честно никаких эмоций у меня это не вызвало. Да и убили ее далековато от пентаграммы, что вряд ли допускается по ходу ритуала, и ее тело направлено совсем в другую сторону, что свидетельствовало о том, что ее туда не тащили. Короче, через несколько минут размышлений я принял за факт то, что их целью является Наа. И как показывает пример сестры Екатерины, за своей целью они в любом случае возвращаются даже через несколько лет. Ждать столько, конечно же, мы не будем, посмотрел я на спящую девочку. Но меня мучает другой вопрос. С каких пор моя жизнь превратилась в детектив? Мысленно взвыл я. Эх, устал, вздохнул я, развалившись на относительно целом диване. Давненько я так не заставлял свои мозги работать. Я решил на этом же диване и отдохнуть. Девочка лежала рядом со мной. С ней было что-то странное. Она спала. Просто спала, а не находилась в бессознательном состоянии. Но что еще страннее, если ее положить или отпустить, она начинала морщиться, ворочаться, и создавалось четкое ощущение, что ей снятся кошмары. А вот стоило ее взять на руки, обнять или просто показывать, что я рядом, Она сразу успокаивалась. Подобную зависимость от себя я почувствовал впервые. Даже несмотря на то, через что прошла Алиса, она перенесла это легко. Ее никогда не мучили кошмары о тех днях во время прорыва, а никого другого, кто так нуждался бы в моей помощи, я и не припомню. Ну, были там мелкие случаи, когда я, например, спасал ребенка из-под колес машины, но чувствуется этот случай совсем по-другому. Немного даже приятно, как бы странно это ни было. Закрыв глаза, я попытался было отдаться столь манящей тьме, но разве мне кто позволит? Вот это подарок. Веселый голос разрешил все мои надежды на спокойствие. Нам тут приказали прибраться, но кого мы тут видим? Задал он явно риторический вопрос. Это же последняя жертва. Если мы притащим нашу потеряшку, нас ведь точно повысит. Поиск. Я медленно открыл глаза. Передо мной в этой комнате находились двое. Еще трое в других комнатах. Только я вот их не видел. Я видел силуэт из золотой ауры благодаря новому навыку, но не видел их самих. И учитывая, как свободно они общаются, слышать их я также не должен был. Усилие воли, и вот я становлюсь невидимым. А вот они уже для меня, нет. Что? Удивленно спрашивает один из них. Куда он делся? Ответ он получил, но не сразу. Одновременно десятки щупалец крови вырвались из земли рядом со мной и накинулись на всех, кто стал нежданным, но очень желанным гостем этого дома. 5 человек оказались мною пленены, и каждому из них кровавое щупальце закрывало рот так, что не каждый мог даже мычать. Пока они приближались ко мне, я подумал, что я очень уж похож на какое-нибудь чудовище, которое готово вкусно пообедать человечиной. И действительно, связанные, слабые, напуганные, не способные даже молить о смерти, они выглядели как настоящая добыча монстра. Вот я, улыбнулся я, убирая с себя невидимость. Знаете, я редко говорю с позиции силы, пришлось мне признать, смотря на их уровни от 4 до 8, и поэтому люди думают обо мне как весьма неплохом парне. Мои глаза засветились красным, они просто меня не знают. Под крик, а точнее жалкую попытку кричать, я вывернул ноги под неестественным углом каждому из этой пятерки. Это больно, я знаю, испытывал на своей шкуре. Но сразу как они почувствовали эту боль, я отдал приказ, вслед за которым все они в мгновение ока исцелились. Навыки Палладина действительно что-то с чем-то. Не зря я решил его оставить. Учитывая, что он может становиться неосязаемым и невидимым, он идеально подходит для того, чтобы все время следовать за мной и исцелять тех, кого я пожелаю. В этом мире, посмотрел я на них, расслабленно откинувшись на спинку дивана, я ненавижу 2 типа людей. Тех, кто насилует женщин и убивает детей, честно сказал я. Вы же относитесь ко вторым, верно? Спросил я, но ответом мне, конечно же, стала тишина. Ах да, улыбнулся я как можно более жутко. Кто из вас хочет поговорить? Обещаю, он будет тем, кто выживет, сделал я весьма щедрое предложение, умолчав, что убивать я их в любом случае не буду. Судя по реакции тому, что вся пятерка была не прочь стать предателями своего культа, я выбрал правильный путь воздействия на них. Страх. Этим фальшивая фанатичность отличается от настоящей. Движимые лишь жаждой насилия, им не важно, какой именно будет их идеология, и плевать они хотели на причину, по которой они должны убивать. Такие люди сильно подвержены страху. На это я поставил. Эти люди не производили впечатления тех, кто до безумия верен какой-то идее, кто готов вытерпеть любую пытку и любые лишения ради своих стремлений. Нет, их слова, манера речи, отношения, все это выдавало в них садистскую натуру. Фальшивые фанатики и настоящие отличаются как день и ночь. Настоящие вселяют настоящий страх, ужас, в некоторых случаях гнев или даже уважение их воли. А вот фальшивки лишь обычный мусор, не заслуживающий ничего кроме презрения. Добавлена маска кровожадный Виктор Громов. Поняв, что, используя страх, вы сможете эффективно добиться цели, вы показали выдающийся уровень актерского мастерства и добились своей цели. Повторить это для вас будет легче легкого. Системное сообщение я проигнорировал, будто его и не было. Нахрен эти маски? Не хватало мне еще раз лишиться контроля над своим телом из-за вмешательства какого-нибудь грибанного менталиста или злого духа. Никаких больше масок. Что же, дорогие мои культисты, улыбнулся я им как можно менее кровожадно. Я очень многое от вас выслушаю. Я щелкнул пальцами, открывая этим жестом портал в подземелье. Но перед этим мы кое-куда сходим. Повинуясь моему мысленному приказу, Все 5 человек были закинуты щупальцами в портал. Я осторожно взял девочку на руки и последовал за ними. Однако же, как удобно, оказывается, иметь место, куда можно вернуться, и никто тебя там не побеспокоит, отметил я, проходя по уже можно сказать привычному синему мосту, через который всегда и осуществляется переход в тронный зал. Пройдя во второй портал, который переместил меня в мои владения, я замер. Нет, не так, я, охреневший в крайней степени, просто не верил своим глазам. «Ао!» – восторженно воскликнула симпатичная девушка, одетая в стиле готик Лолиты, оценивающе меня оглядев. «А ты, оказывается, красавчик, милый мой босс!» – весело улыбнулась она. Смотря на эту девушку, мне оставалось сказать только одно, и цензура это никак не пропустит. Глава 31. Ситуация была не очень, но по-другому у меня и не бывает. Я вообще начал замечать, что минус 999 удачи чуть ли не хуже минус 1000 удачи, ведь тогда такой херни не было. Неужели удача действует по принципу «вот лошара», даже до минус 1000 удачу не дошел. Исходя из последних суток, я вполне могу начать верить в это. Чего молчишь, красавчик? Сделала прекрасная миниатюрная девушка шаг в мою сторону, от которого мне стало плохо. Обезоружен моей красотой, первые секунды я думал о том, чтобы сыграть дурачка, но потом просто забил. Я не в том настроении, чтобы тут с ней в психологов и менталистов играть. Я душу топтал этих твоих пространственных способностей, стало моим ответом на ее вопрос. Дорогие мои званые гости, повернулся я к пленникам, полностью проигнорировав наличие тут еще одного, незваного. Пошли за мной по-хорошему, у меня есть к вам несколько вопросов. Да пошел, попытался кто-то из них сказать явно что-то нехорошее, но их опять мои кровавые щупальца схватили. Как хотите, пожал я плечами. А ты, миледи, вот, сделав с импровизированную кровать из крови, я положил на нее девочку, и кровать медленно отлевитировала к Лолите. Присмотри за ней, пока меня нет. Она пару раз удивленно моргнула, но после лишь ухмыльнулась какой-то чересчур ненормально счастливой улыбкой. Мне даже немного страшно за девочку стало, когда она потянулась к ней, но, к счастью, она лишь погладила ее пару секунд, после чего вернула свой взгляд на меня. «Хорошо, я побуду тут с крохой», — кивнула она мне, чтобы через секунду немного наклониться к Наа. «Ути-пути какая миленькая!» Говорить, что Лолита выглядит чуть ли не младше этой крохи, я не стал, а то эта неадекватная еще и нападет. «Я скоро буду», — кивнул я ей и зашагал в сторону выхода из тронного зала. Этот монстр в юбке даже не поинтересовалась, что я буду делать с этими людьми. Да и реакцию на девочку я всякого ожидал: удивление, смущение, непонимание, растерянность. Но она взяла и просто согласилась, не проявив ничего из вышеперечисленного. Надеюсь, она не съест малявку, слегка запоздало подумал я. Нужно будет перестраховаться, иначе я не уверен. Отдав мысленный приказ гвардейцу и всем самураям, что хоть немного могут противостоять Лолите, я наконец дошел до нужного мне места. 5 отдаленных друг от друга комнат, где я смогу провести допрос и сверить их ответы. Конечно, я не сомневаюсь, что с первого раза у меня не получится, но что это я, допрос дело нелегкое. Придется их пытать, запугивать, а возможно даже на части рвать. В последние дни я стал походить на какого-нибудь палача, пришлось мне признать свою излишнюю жестокость. Обещаю исправиться, пообещал я себе, и допрос начался. Сколько это продлилось? Меньше, чем я ожидал. Даже никого сильно ранить или пытать не пришлось. Все мне выложили после недолгих процедур и угроз. Даже приятно стало, что все это закончилось так быстро. Выяснил я и причину их невидимости. Все оказалось довольно банально, артефакт. Но что гораздо интереснее, название и описание предметов. Вампирский амулет – предмет, хранящий в себе кровь, силу и магию вампиров, которыми они пожертвовали добровольно. Позволяет быть невидимым для человеческого восприятия, быть незаметным для камер видеонаблюдения и увеличить физические показатели до сверхчеловеческих. Думаю, не ошибусь, если предположу, что все связано. Вампиры и культисты уж точно. Может быть, все не так уж и сложно, ухмыльнулся я. Но перед этим, не забыл я и про девушку, что ждет меня с моим ребенком, как бы двусмысленно это ни звучало. Она, что меня прямо скажем поразила, вела себя невероятно примерно, с огромным удовольствием ухаживая за малышкой, но меня все равно не покидало чувство, что она похожа на повара, который с усердием режет курятину для супа. Ну вот есть у меня ощущение, что она на ужин детишек ест, ничего с этим не могу поделать. Кстати, об обеде. У меня он тоже случился, аж несколькими представителями хищной расы. Вкуса я, правда, не почувствовал, но поднявшиеся характеристики оставили просто невероятное послевкусие. Вот уж действительно, монстры – это еда, которая прибавляет сил. А вампиры ли это или нет, совсем не принципиально. Твой взгляд меня пугает, милый босс. Голос Миледи был полон странных и непонятных мне позитивных эмоций, а сама она приближалась с привычной для нее странной улыбкой. Будто ты думаешь о том, что хочешь съесть человека на завтрак. Ты гораздо больше похожа на того, кто сделает что-то подобное, фыркнул я. И меня настойчиво не покидает мысль, что ты ждешь лишь пока малышка Наа проснется, чтобы ее съесть. Это даже обидно, прищурилась она, и я не уверен даже в том, что не прав, не говорю уже о том, обиделась ли она или нет. Но ты не первый, кто думает обо мне так, пожала она плечами. У тебя, наверное, мало друзей, заметил я. Мне они и не нужны, пожала она плечами. Но могу сказать, что ты не менее странный босс подземелья. Вряд ли у тебя их особо больше, решила она перейти в атаку. Я лишь, улыбнувшись, не ответил. Это все было не всерьез. Мы с ней не превратились в друзей. Ну, по крайней мере, я уж точно. Тогда зачем этот разговор вообще нужен был? Мне, чтобы немного развеяться от той гнетущей атмосферы допроса. Что у нее в голове творится, я даже гадать не собираюсь. Может, действительно захотела подружиться, мало ли. Ты ведь сюда проникла благодаря своей силе управлять пространством, верно? Уточнил я. Еще по твоему поведению, когда ты только уходила, я подумал, что ты, возможно, сумеешь провернуть этот трюк. И вот ты тут, спустя какие-то жалкие сутки. Только у меня один вопрос, зачем тебе это? Она промолчала. На ее лице все еще сияла улыбка, но теперь я бы не назвал ее искренней. Быть может, наш разговор продолжился бы, но этому было не суждено исполниться. Я и Миледи одновременно почувствовали, как девушка в импровизированной кроватке дернулась, и я даже понять не успел, когда остался один. Миледи куда-то пропала. Я не только не видел ее, но даже не чувствовал. Я даже использовал невидимость, чтобы увидеть ее как тех же вампиров или культистов, но нет, она будто пропала. Даже поиск не смог ее обнаружить, что значило, что ее нет в радиусе километра от меня. И что это значит? Не понял я, когда до меня дошло, что она могла просто покинуть подземелье. Чего она так вдруг испугалась? Пока я оглядывался в непонимании, Наа, похоже, наконец полностью проснулась. Она приподнялась и начала оглядываться в попытках все тут рассмотреть. Очевидно, в тронном зале было на что посмотреть, и, все же, больше всех ее, похоже, впечатлили именно рыцари. А точнее, огромные стражники с их щитами больше самих тел. Так продолжалось, пока наконец она не остановила свой взгляд на мне. Увидев не просто доспех, а человека, ее глаза чуть расширились, и на лице проявилось беспокойство. Похоже, она все же помнит, что с ней случилось. Это же она подтвердила через секунду, посмотрев на свои ноги, которые она стерла в кровь. Не заметив ожидаемых травм, она снова настороженно взглянула на меня. «С добрым утром», — улыбнулся я, сделав шаг вперед. «Как тебе спалось?» К счастью или нет, она не просто кивнула, но даже ответила, пусть и с нескрываемым волнением. «Ха, хорошо, спасибо», — пробубнила она. Это был хороший знак, учитывая ее состояние и тот факт, что она могла видеть, как ее семью убивают, был немалый шанс психологического расстройства. Нельзя сказать, что у нее и сейчас этого нет, но она хоть не замкнулась в себе, что безусловный плюс в реабилитации пациента. Усилием воли я притянул ее кроватку к себе и трону. Между нами все еще было расстояние с вытянутую руку, ибо она боится. Но вроде удивление, что она испытала в этот момент, а также странное чувство полета ее немного успокоили. «Ты помнишь меня?» – решил я на всякий случай спросить. «Мы виделись пару месяцев назад». Девочка всмотрелась в мое лицо, и ее глаза слегка расширились в узнавании. Надежды, что она вспомнит, было очень мало, поэтому я и не рассчитывал на это особо, но, если я ошибся, это безусловно облегчит мне следующие несколько часов жизни. «Да, я помню вас, все еще не так уверенно», но уже чуть легче произнесла она. «Вы тот братик, которому дедушка дал очень дорогие игрушки бесплатно». Я промолчал. Уж не знаю, насколько эти игрушки дорогие, но мне уж точно не хотелось бы запомниться как попрошайка. «Верно», слегка неохотно признал я, но через секунду отбросил все эти глупости и перешел к главной теме. «Ты помнишь, что случилось, прежде чем ты заснула?» Глава 32. Повисла недолгая тишина. Я знал, что девочка помнит все прекрасно, но надо же было подойти к ее расспросу с какой-то стороны. И не стоит меня из-за этого монстром считать, я ее спасаю, и думать о ее чувствах мне некогда. «Да», — опустила она взгляд, — «моего дедушку и сестру, она не закончила, но и не разрыдалась. Девочка оказалась сильнее, чем я думал, и не только она, люди вообще начали меня все больше и больше удивлять. Быть сильным в 11 лет, как же странно это выглядит. Интересно, меня тоже люди видели таким же неправильным ребенком? Ты знаешь что-нибудь о тех, кто это сделал?» Решил я продолжить, раз уж Ная оказалась такой стойкой. «Они что-нибудь странное говорили, называли друг друга по имени, или говорили о каком-нибудь месте?» Она задумалась на некоторое время. «Нет», — покачала она головой, — «там было 7 человек, 3 девушки и 4 парня. Они сказали, что занимаются этим уже 5 лет, и что убили многих людей. Они сказали, что 3 года назад и маму с папой». «Ясно», — вздохнул я, — «это оказалось тяжелее, чем я думал. Вроде бы за свои почти 23 года мне ни разу не приходилось вести с детьми подобный разговор. Однако же, если полицейские с этим справляются, им бы стоило каждому по медали выдать. Братик, я проклята!» Она подняла свой взгляд, позволяя мне увидеть что-то в них, отчего у меня сжалось сердце. «Лучше бы убили меня, тогда мама, папа, сестра, дедушка». Я стукнул ее по голове, сдерживая свой гнев. Я полностью серьезно посмотрел в ее глаза. «Не говори глупостей», — чуть ли не угрожающим тоном прорычал я. «Ты не проклята», — я сжал зубы. «Людей не проклинают по факту их рождения. Ни тебя, ни кого бы то ни было. И если ты снова потеряешь кого-нибудь, и снова подумаешь о проклятии, то запомни, это не проклятие. Просто, тебе не повезло. Поверь мне, я знаю все о неудачах». «Братик», — она почему-то сжалась так сильно, что я уж было испугался, а потом разрыдалась. Сопли, слюни. Я лишь фыркнул, притягивая к себе эту малявку. «Дети не бывают сильными. Они могут стараться такими показаться, но они не бывают сильными. Я был исключением, но даже у меня были моменты, когда я плакал. Один раз, когда мне было 4 года, это был в последний раз, когда я лил слезы. Не стоит больше обманываться попытками казаться сильным. Мое имя Виктор. Виктор Громов», — улыбнулся я, поглаживая ее голову. «Так что не зови меня братиком». Даже когда она через несколько минут прекратила рыдать, я не стал ее расспрашивать. Не потому что она не могла ничего рассказать, а потому что я не хотел ее расспрашивать. Теперь я понимаю, что и начинать этот разговор не стоило. Благо хоть ей, похоже, легче стало, и это немного меня успокаивало. Поэтому я и позволил ей еще очень длительное время просидеть со мной в обнимку, уткнувшись лицом в мою уже обслюнявленную футболку. Пока она приходила в себя и возвращала себе стабильное психологическое состояние, я размышлял об этих уродах. В общем-то, мозаика уже начала складываться в картину. Культисты, как я и предполагал, лишь группа, ответвившаяся от Нового Света. Пропагандируют они очищение этой планеты от всей скверны, к которым относят авантюристов с их силой злого бога, ложных богов с их последователями, и эсперов, что предпочли ничтожную силу науки вместо великой силы бога. Только вот, в отличие от все того же Нового Света, у которых вся идеология завязана на ненависти к авантюристам, и догматы придуманы, а потом исправлены из тех же соображений, конкретно это течение именно что религиозное, с конкретным богом для поклонения, пророчеством и руководством, как избавить мир от зла и устроить рай на земле. В общем-то, этот апокалипсис у меня в квесте, это измерение, а не конкретное событие. После выполнения ряда условий врата апокалипсиса распахнутся, и оттуда выйдет их бог, который в считанные дни избавит мир от гнили и принесет сюда мир, людей сделает добрее, будет всем помогать и бла-бла-бла. Неужели меня одного смущает столь часто встречающееся в их учении слово «апокалипсис»? Пришествие апокалипсиса, пиршество апокалипсиса, врата апокалипсиса, возмездие апокалипсиса, очищение апокалипсиса, суд апокалипсиса. За каких-то 10 минут беседы с одним из псевдофанатиков я услышал это слово в разных соединениях почти 10 раз. Еще меня позабавило, что всемогущий, по их пониманию, бог, сейчас находится в запечатанном состоянии, и печать эту поддерживала 10 человеческих женщин, потомков жриц некоего бога зла, из которых ныне осталась только одна. И чтобы снять печать апокалипсиса, необходимо всех этих дам прикончить с проведением определенного ритуала, иначе после смерти одной печать перейдет к другой. Все это им рассказал глава их культа, который мало того, что использует магию этого самого запечатанного бога, так еще и силой обладает огромной, как утверждают фанатики. Собственно, поэтому среди них и мало сильных людей, их бог запечатанный не может даровать всем свои силы, а эсперов, остальных магов и авантюристов они ненавидят. В общем-то, это вся их религия. Найти и поймать 10 девчонок, убить их определенным способом и снять печать апокалипсиса. Будет им тогда счастье. Это все я узнал у псевдофанатиков, и по мне, все это хрень полная. Но система говорит, что нет, и мне не остается ничего, кроме как поверить системе. Все, хватит уже, решил я заняться делом и отлепить от себя Нара, но первой заговорила именно она, отойдя от меня и сев на свою кровать из крови. «Я хочу спать», — требовательно заявила она, наконец отпуская мою уже полностью мокрую футболку. В ее глазах теперь были искорки радости. Не знаю, что в ее голове за эти минуты переключилось, но себя прежнюю она напоминала только внешностью. Ни страха, ни переживания, ни отчаяния. Обычная девочка. Видя подобное преображение, я облегченно выдохнул. Почему-то я был уверен, что сейчас она не притворяется. «Ну так спи», — фыркнул я, улыбаясь ей немного надменно. «Почитай мне сказку». Упрямо, готовая до самого конца на этом настаивать, она взглянула в мои глаза. «Ты серьезно?» — изогнул я в вопросительном жесте бровь. «Да, без сказки я не могу уснуть. Сестра мне всегда сказку читала. Мама тоже. Или ты хочешь быть худшим из моих опекунов?» К упрямству в ее глазах прибавился и вызов. «У меня же задергался глаз. Серьезно? Меня на слабо берет маленькая девочка? Конечно же, я мог бы ее проигнорировать, но раз уж пошел процесс с ее реабилитацией, то, думаю, девочку можно поощрить. Да и, будем честны, при первой нашей встрече именно эта черта ее характера меня больше всего обрадовала. Маленькие тролли – это весьма редкое явление, но от этого не менее милые. Особенно они нравятся большим троллям, таким как я. Ладно, будет тебе сказка», — ухмыльнулся я. «Жили-были дед да бабка». «Не, эту не хочу», — снова проявила она упрямство. «Все эти сказки я слышала. Давай ту, что я не знаю». У меня снова задергался глаз. «Неужели я сдаю позиции? В последнее время действительно шуток от меня не так уж и много было, а сам я такой весь из себя серьезный и деловой. Да уж, если меня даже мелкая девчонка может передразнить, то мое состояние не просто далеко от идеального, я вообще на пару лик упал. Надо будет что-то с этим сделать. Слышь, мелкая, а не слишком ли ты требовательна для той, кто без всякой сказки час назад дрых?» Решил привести я аргумент, а не поощрять ее за наглость. То было одно, а это другое. Через несколько секунд привела она женский аргумент. «Ладно», — фыркнул я, улыбаясь. «Будет тебе новая сказка. Ура!» Радостно вскинула она руки. Я задумался, какую сказку рассказать. Про то, что она отучится в университете, и тогда будет зарабатывать много денег. Ну так эта сказка слишком короткая. Надо, чтобы она уснула, раз уж спать хочется. Ладно, вряд ли она все равно поймет, решил я. Не так уж и давно, всего 23 года назад, у короля расы Гримм родился сын. Сын не от королевы, а от случайной женщины, которого все считали проклятым. Начал я раскалывать сказку. А что такое Гримм? И почему мальчик был проклят? Перебила она меня, а я решил просто ответить. Гримм, они похожи на людей, но они живут в другом мире. Таких рос там много, и у каждой расы был свой король. Объяснил я, и заметив, что она хочет задать еще один вопрос, я ее опередил. Не перебивай и слушай. Хмуро посмотрел я на нее, и она замолкла. Проклятие мальчика было очень странным. Что бы он ни делал, его всегда преследовала неудача. И он был слаб, не мог использовать силы Гримм. Я фыркнул, вспоминая уроки магии. Отец его не любил, только и делал, что вздыхал, и называл его провалом и ошибкой. День за днем мальчик терпел все это. Терпел ради улыбки одной женщины, которую он любил. Любил так сильно, как никого другого, и называл ласковым словом «мама». Королева тогда ему казалась не такой, как остальные. Она всегда улыбалась ему, хоть и виделись они не очень часто. Она никогда ему не грубила, иногда даже гладила его по голове или обнимала его. Королева была единственной, кто выказывал заботу о мальчике. Вот на этом моменте я понял, что мой голос стал тише. Странно, я думал, что уже давно отпустил все обиды. Когда принцу было 4 года, король строго-настрого запретил мальчику выходить из его комнаты, пока их гости не уйдут. Сидя на кровати в своей небольшой комнатке, мальчик мечтал о том моменте, когда снова увидит королеву. Лишенный материнской любви и заботы, он целыми сутками мог думать об этой женщине. Я остановился в середине рассказа. «И зачем я все это рассказываю?» – задумался я, но опустив взгляд увидел, что девочка с интересом слушает. «Ну да ладно». Лежа на своей кровати, мальчик неожиданно услышал странный шум. Он был так прекрасен. Столько голосов. Он за свою жизнь не видел и 10 человек, потому ему было очень любопытно, что там. Мальчику стало очень интересно, но он не ослушался приказа отца, подавил все свое любопытство и сидел, заткнув уши. Шум не прекращался, но к звуку сотен голосов добавилась прекрасная мелодия. Мелодия пьянила, но мальчик держался. Ради королевы, увидеть которую он мечтал гораздо больше. Я снова остановился, но уже для себя. Похоже, сколько бы лет ни прошло, этот момент в жизни все еще вызывает у меня гнев. Гнев на самого себя. Почему я был таким? Вот, мелодия стихла, а голоса пропали. Все закончилось, обрадовался принц. И он был прав, я оскалился. Закрыв глаза, мальчик пытался уснуть, довольный собой. Но вдруг дверь в его комнату открылась, и вошла так им обожаемая королева. «Мама», — обрадовался мальчик и бросился было к ней, за что получил удар. Он не понял, что случилось, хотя удары получать давно уж привык, правда не от королевы. За первым последовал второй, а за ним и крик: «Лучше бы ты не рождался, урод, ненавижу тебя, твои глаза такие же, как у нее». Она кричала и била его раз за разом, и больнее всего мальчику было от ее слов, и той ненависти, что проявилось в ее глазах. Я снова остановился. Теперь потому, что второй акт сказки закончен. Так же всегда, верно? Сначала вступление, потом грустная сцена, следом кульминация и эпилог с посылом. Что же, все это в моей сказке есть. Израненный, сломанный, преданный, одинокий. Принц впервые в своей жизни плакал. Не издавая ни единого звука, он рыдал в подушку. И тогда к нему пришла, я задумался, как назвать ее. Джин. Девочка немного старше его самого назвалась Джин и сказала, что заберет его оттуда. И мальчик согласился. Я вздохнул, прежде чем закончить. Так мальчик оказался в подземном городе, где нашел свое счастье. И с тех самых пор он никогда не привязывался ни к кому так, чтобы не суметь от них отказаться. Даже самые любимые, стоит им сделать от него один шаг, потеряют его навсегда. Вот так и живет принц. Другим приходится мириться с этим, или уходить. Он никого и никогда не держит, даже самых, самых близких. Я понял, что увлекся, только через несколько секунд. Ну так вот, мораль сей басни такова, начал я с улыбкой объяснять, но, да вы издеваетесь, задергался у меня глаз, когда я увидел, что девчонка спит. И для кого я вообще все это рассказывал? Прорычал я, но не громко, чтобы ее не разбудить. О, я была совсем не против послушать эту заманчивую сказку. Радостный женский голос буквально одним предложением вогнал меня в холодный пот. Я так много узнала о господине Гримм, и мою радость просто нельзя описать словами. Это точно похоже на издевательство. Скривился я, когда передо мной появилась улыбающаяся девушка, одетая в стиле готик Лолиты. Рад был рассказать сказку, выделил я последнее слово, пытаясь этим сказать, что с реальностью эта история не имеет ничего общего. Конечно, конечно, как и обычно мило улыбнулась она, но разумеется она не поверила. Эту историю не должен был слышать никто взрослый. Так для чего я рассказал эту сказку, в надежде, что она будет верить в Джина, которым для меня стала моя нелюбимая первая девушка, и которым для нее мог бы стать я. Дети должны верить в лучшие. Что я ненавижу больше детских слез, детское отчаяние. Именно поэтому я рассказал Наэ то, что не знают ни Алиса, ни даже Гаврил. Где ты была? Решил я просто выкинуть этот случай из головы. Кто такая Миледи? Просто странная девушка, что появилась в моей жизни и никаких эмоциональных пут со мной не имеет. Ну и пусть тогда знает, мне от этого ни горячо, ни холодно. О, когда малышка проснулась, мне стало очень интересно, как она на тебя отреагирует, и как на нее отреагируешь ты. Вот я и спряталась, ответила она. Я так и не понял, солгала ли она или сказала правду. Если второе, я просто диву даюсь, как она смогла спрятаться от поиска. Повисла недолгая тишина. Она просто с улыбкой смотрела на меня. Я же сначала наблюдал за ней, а потом полез в систему, отдавая приказ создать портал. «Мне сейчас нужно кое-куда сходить», — вздохнул я, поднимаясь. «Могу задержаться, поэтому присмотри за Наа», — попросил я. «Надеюсь, у тебя не будет надобности прятаться и от нее», — ехидно спросил я, и тут до меня дошло, что это неправильно. «Я не должен говорить так просто, а то мало ли, вдруг ты захочешь, чтобы несуществующий человек побыл с девочкой, пока ты будешь бояться высунуться перед ребенком». Ее улыбка стала шире. Она все еще оставалась такой же, но я чувствовал, что мой вопрос ей понравился, и в этом я ее не виню. Сам я не особо доволен таким посредственным подколом, но, похоже, за последние дни я лишился формы. Ничего, практика быстро вернет меня в форму, чтобы всякие мелкие и чуть выше девчонки не смели пытаться троллить меня. Глава 33. Что вообще творится? Гневный голос мужчины можно было слышать, даже находясь на этаже ниже. Один из лидеров культа Карарат не мог спокойно смотреть на подобную насмешку в сторону их веры, убеждения и даже Бога. Если то, что происходило, вообще можно было как-то назвать, то правильным словом, безусловно, было бы издевательство. «Мы не знаем», — отвел взгляд один из приближенных. «Три базы уже разгромлены, а теперь, вот, пошел прочь», — взревел лидер фракции и вернул свой взгляд на экран монитора. А там было на что посмотреть. Маленькая девочка 11 лет, за которой сейчас охотится вся организация, в припрыжку двигалась в сторону их логова. Вся она была измазана в крови и, улыбаясь, напевала: «А я иду по городу, гуляю босиком. Я ищу долбанутых культистов-педофилов, чтобы черепа им поотрывать. Я ведь не красная шапочка, и волка не боюсь. Я его заманиваю и делаю барбекюсь. И шапку я волчью сделаю, и шубку смастерю. Я не красная шапочка, культистов перебью». На эту девушку косились все, кому не лень. И, честно говоря, это была понятная реакция. Даже сам лидер предпочел бы обходить подобного человека десятой дорогой, встретив на улице. Одетая в розовое платьице и держа в руках палочку с наконечником в виде сердечка, она выглядела, будто косплеер какой-нибудь девочки-волшебницы, только вот остающиеся после каждого ее шага следы из крови внушали некий ужас. «Ао!» — восторженно воскликнула девочка, вдруг почему-то остановившись. «Наконец я нашла дяди культистов». Она посмотрела в сторону их базы, о существовании которой знать вообще не должна была. «Пора отрывать башки». Движением руки она создала шар из молнии, заставляя всех окружающих от нее шарахнуться. «Держите электромячик». Сгусток электричества полетел прямо в их многоэтажное сооружение. Видевший нечто подобное уже три раза, лидер лишь сильно сжал зубы, готовясь к грядущему. И интуиция его не подвела. Рябь электрических цепей прошлась по зданию, поражая некоторых членов культа по всему зданию сильным ударом, после которого те падали обездвиженными куклами. Этот удар лишил все здания электричества. «Надо бежать», — понимал лидер, уже знающий, что будет дальше. «К порталу, срочно». Хоть их культ и проповедовал магические знания Бога, к сожалению, впустить в себя его силу мог далеко не каждый, и лидер этой фракции не был исключением. Но, тем не менее, все маги в их культе были очень могущественными артефакторами и создали тысячи артефактов всем их последователям на все случаи жизни. Одним из таких артефактов были пространственные врата, позволяющие перемещаться между основными базами их культа. И к этим вратам бежал лидер, но его остановил странный шум, будто кто-то поет. Мужской голос доносился из помещения, где должен был находиться портал. Остановить себя внезапно проявившимся опасением лидер не позволил, вбежав в помещение, и готовый даже драться, если будет такая возможность. Но его встретил вовсе не звук боя. «Ну кому нужна война?» «Никому, конечно», — в рифму напевал молодой парень с черными волосами и красными глазами. А еще он ходил по помещению лунной походкой, на нем даже шляпа была, которую он активно использовал в своей версии танца популярного исполнителя. Ну а диско-шар на потолке, непонятно откуда взявшийся, ему в этом помогал Виктор Громов. Не веря тому, что он тут видит, лидер успел сделать только шаг назад, но красные глаза уже сосредоточились на нем. Метнув нож, Виктор Громов срезал диско-шар с потолка и в падении ударом лучшего футболиста пнул украшение. Последнее, что увидел глава перед тем, как его поглотила тьма, это приближающийся разноцветный зеркальный шар. «Страйк!» Радостно вскинул я руку вверх, отмечая, как одним снарядом сбил сразу трех культистов. А теперь вернемся к порталу. Посмотрел я на интересную штуку. В прошлый раз портал заглючил, и я в подземелье угодил. Припомнил я последнюю попытку облегчить себе жизнь. Хорошо, хоть лабиринт с ранговой был и проблем не составил, но проверять свою удачу еще раз мне не хочется. Подумав некоторое время, решил просто забить и путами из крови разорвал столбы, что и поддерживали пространственный разрыв. В теории сейчас могло рвануть от накопленной в пространственном проломе энергии, но пространство так не работает. Кто ты такой? Ворвалось в помещение 5 вооруженных человек, которые с волнением посматривали на своего лидера. «Ао, я ждал этого вопроса!» Радостно воскликнул я, уже готовясь произнести заранее подготовленную речь. Но засранцы открыли огонь, а я даже не успел просто начать представляться. В порыве обиды я сковал всех кандалами из крови, но сверху еще добавил веревки, которые зафиксировали их в весьма неприличных, по мнению обычных людей, позах. Будут знать, как представлению других людей мешать, а то ишь чего удумали, клише всех злодеев ломать, и не ждать моей речи. Используя навык, я прошелся по 9-этажному зданию в поисках их жертв, но нет, в гостинице, под которой скрывалось это их логово, были только культисты. А-а-а, крики боли послышались с этажа ниже. Вскоре нечто подобное повторилось и на 7-м этаже. Притащить сюда и всю свою гильдию было безусловно очень неплохим решением. По крайней мере, теперь сюда не будут лезть лишние и мешать мне, а культисты не смогут сбежать. ДТБ полностью окружило это здание, а также и несколько других нычек-фанатиков, о которых удалось узнать у пленных, а там уже у новых пленных. Поэтому остальные пока не лезут. А ведь это лишь увеличит веру людей в то, что черные – хорошие, понял я, как просто люди обманывают себя. Как по мне, скорее две организации зла ведут разборки между собой, в борьбе за территории. Правда, меня никто и не спрашивает, как я эту ситуацию вижу. Вскоре я нашел еще один артефакт. Этот генерировал поле вокруг здания. Не уверен, что поле конкретно делает, но раз техника вражеская, то я просто решил разрушить. Усилием воли создав у себя в руках копье из крови, я прицельно метнул его прямо в этот самый механизм, чем-то напоминающий компьютер с большим количеством огромных проводов. Правда, точность подвела, и потому пришлось немного скорректировать полет копья, чтобы с одного удара разрушить механизм. «Трепещите, уроды!» – заорал я. «Северный зверек пришел по ваши души, и это страшнее апокалипсиса. Я был полон решимости сломать лицо каждому, кого встречу на пути. Но, к сожалению, пар скинуть возможности у меня не было. Электрический шар, что использовала одна из знакомых, поразил большую часть способных сопротивляться фанатиков. Впрочем, все равно это были обычные люди, и никак мне противостоять не смогли бы. Однако же, сколько у них еще таких баз? Задался я вопросом, ударом ноги выбивая закрытую дверь из петель. Это же вроде гостиница, или что-то в этом роде. Неужели здесь все замешаны в этом безумии? Тогда только тут почти 500 культистов, изумился я, как такой бред про очищение мира неким богом смог собрать стольких последователей. Пока думал об этом, я встречал людей, парализованных от удара молнии. Всех их я сковывал путами из крови, на всякий случай. Разорвать их они не смогут и сбежать тоже. Это так, перестраховка. Я сам множество раз играл на безалаберном отношении существ гораздо сильнее меня, и не хочу сам попасться на столь знакомые ошибки, на котором уже по 4-му этажу я никакого сопротивления не ощутил. Для меня что эта миссия, что обычный поход по городу, ничем не отличались. Автоматные выстрелы мне даже блокировать не надо было, пули не могли мне навредить. Но даже так, кровь сама защищала меня от всякой, даже гипотетической угрозы, поэтому пули до меня не доходили. Когда я стал таким, я и сам не понял, сильным, заносчивым и слегка безалаберным.